Следующим поднял чашку Грубин. Понюхал, шевельнул ноздрями, покосился на часы. Старик поднес чашку Милице Федоровне и, так кивнув, словно получила стакан обычной воды, стала пить маленькими осторожными глотками. Грубин выпил быстро, почти залпом. «Ну и как?» — спросил Удалов. Он держал чашку здоровой рукой на весу. «Ничего особенного», — ответил Грубин. Поставил чашку на стол и тут же стал записывать, повторяя вслух. «Опыт начат в 23 часа 54 минуты. Порядок приема средства следующий. Номер один — битый алмаз. Номер два — бакшт милица. Номер три — Грубин Александр». Он поднял голову и строго приказал другу. «Ну?» Удалов все не решался. Странное видение посетило его. Ему казалось, что он находится на большой площади, края которой теряются в тумане. Перед ним стоят бесконечным рядом старики и старухи, ветераны труда и войны, абхазские долгожители, пенсионеры из разных республик. И все эти люди глядят на Удалова с надеждой и настойчивостью. Тут же и Грубин, который медленно катит громадную бочку, стоящую на тележке. А Шурочка Родионова держит в руках поднос с небольшими рюмками. Серебряным черпаком Грубин разливает из бочки зелье по рюмочкам. Удалов берет рюмочки с подноса и медленно шествует вдоль строя стариков. Каждый пенсионер, получив рюмочку, говорит «Спасибо, товарищ Удалов!» и выпивает зелье. Мгновенная трансформация происходит с выпившим. Разглаживаются морщины, выпрямляется стан, густеют волосы и неистовым сверканием наполняются глаза. И вот уже молод пенсионер и готов к новым трудам и подвигам. Но еще много желающих впереди. Тысячи и тысячи ждут приближения Корнелия. Рука немеет от усталости, а надо всех обеспечить зельем, потому что все достойны. «Корнелий!» — донесся словно сквозь туман голос Грубина. «Расплескаешь!» Корнелий пришел в себя. Рука с чашкой дрогнула и рискованно наклонилась. Удалов смущенно улыбнулся. «Я задумался». «О чем?» «Время идет. Надо Ксении отнести, а то как же получится? Я молодой, а она в годах останется». «Разберемся», — ответил Грубин. «Я тебя уже отметил, как принявшего». «Закусить бы», — попытался оттянуть пугающий момент Удалов, но понял — невозможно. И быстро выпил то, что было в чашке. Зелье было горьковатым, невкусным, правда, на спиртовой основе. Савич поднял чашку со стола и мысленно уговаривал Елену тоже выпить, не раздумывать, и, не смея сказать о том вслух, не спускал с Елены взгляда. Этот взгляд, разумеется, перехватила Ванда Казимировна, которая умела угадывать взгляды мужа. До того момента она сомневалась, участвует ли в этом дурацком распитии, так как долгая хозяйственная деятельность научила ее не верить в чудеса. Но взгляд Савича выдал его с головой и родил сомнения. Скорее, это были сомнения в собственном здравом смысле, который питался упорядоченностью Вселенной. Но если Вселенная допускает глупости в виде космических пришельцев, здравый смысл начинает шататься. История с зельем была невероятна, но в принципе не более невероятна, чем привоз в универмаг тысячи пар мексиканских сапог со шпорами. Поэтому проблема, стоявшая перед Вандой Казимировной, была лишь проблемой выбора. Что опаснее, испортить себе желудок неизвестным пойлом или отдать в руки разлучницы Елены горячо любимого Савича собственность не менее ценную, чем финляндский спальный гарнитур Нельсон? И Ванда Казимировна, морщась, выпила это пойло до дна, обогнав и Савича, и уж, конечно, Елену, которую она всегда обгоняла. А потом, уже победив и не глядя на них, пошла на кухню смыть водой неприятный привкус во рту. «Но, Лена», — произнес Савич негромко, потому что неловко было на виду у всех подгонять к молодости Елену Сергеевну, но на помощь неожиданно пришел старик Алмаз. «Директорша», — сказал он добродушно, — «неужели тебе не хочется снова по лужам пробежать, на траве поваляться? Молодая была, наверное, не сомневалась». «Зачем все это?» — спросила Елена Сергеевна, словно просыпаясь. И тут все чуть не испортила простодушная Шурочка, которая воскликнула. «Вы же мне подружкой будете, то есть травесницей, это так интересно!» И Елена Сергеевна отставила поднесенную было ко рту чашку. «Я не так сказала?» — испугалась Шурочка. «Ты все правильно сказала». «Елена Сергеевна, вы нас задерживаете?» — напомнил Грубин. «Уж полночь», — добавил Удалов. «Пустой бутылочки не найдется, я бы Ксюше отлил». Он поднялся и сам пошел на кухню, в дверях столкнулся с Вандой Казимировной. Та увидела, что и Савич, и Елена Сергеевна так и не выпили зелья. «Никитушка», — удивилась Ванда Казимировна, — «ты что же решил меня одну оставить? Ведь я тебя брошу. На что мне старик?» И засмеялась. И тогда Савич отхлебнул, стараясь ни на кого не смотреть, словно совершал какое-то предательство. Профессионально отметил возможные компоненты снадобья и потому еще более разуверился в его действенности. И, может, не стал бы допивать, но тут увидел, что Алмаз крупными шагами подошел к Елене, сам взял ее чашку, поднес ей к губам, как маленькому ребенку. Вот-вот скажет «за маму, за папу». Вместо этого Алмаз произнес, улыбаясь почти лукаво: «Выполни мою личную просьбу. Я ведь тоже хочу с тобой завтра на равных увидеться. Сделай милость, не откажи». И был старик убедителен настолько, что Елена улыбнулась в ответ. В ее улыбке Савич увидел то, чего не заметил никто. То давнее прошлое, ту легкость милого доброжелательства, умение согласиться на неприятное, чтобы другому было приятно. И Савич, видя, как Елена пьет зелье, с облегчением, камень с плеч, одним глотком допил, что было в чашке.